случилась ночь. Уснули улицы, дворы, троллейбусы молчат в депо и еле светят фонари. Горят рекламные щиты, в домах еще не гаснет свет. По улицам ползут такси и растворяются во мгле. Спи, город, спи, город, спи. Спи, город, спи, ты усни. Ночами дома не сиди, налей себе вина грамм 200, ты двери настежь распахни и сделай громче эту песню.